Теперь, задумываясь о том, что предстоит мне после окончания учебы в школе тренеров, я понимаю, что если не перешагну я через личные обиды, мне не в тренеры действующего футбола дорога, а в пенсионеры от футбола, которых сочувственно выслушивают, но всерьез не принимают. Да, возможно, на месте Иванова я бы сохранял до упора в основном составе Стрельцова, но где гарантия, что в роли тренера я бы рассмотрел, угадал и выдвинул Стрельцова, не будь он похож на меня? Мы с Ивановым отлично знаем друг друга, но футбол не из одних нас состоит. Может быть, главная ошибка тренера, вышедшего из классных игроков, что он каждого хочет видеть похожим на себя, и когда не видит, сразу сникает, не знает, что с другими делать. Со мною в бытность мою детским тренером случалась хандра, когда я просто, подобно тренерам, мною осуждаемым, бросал мяч, а сам устранялся, погружался в свое плохое настроение. В работе с детьми очень ненадолго, но может выручить сам по себе футбольный мяч. В команде же взрослых, как это на первый взгляд ни странно, мяч уже ни на мгновение не заменяет общение человека с человеком. Общение такое очень во многом зависит от тренера. Про мяч, будучи зрелыми игроками, мы и так не забудем. Но в общении и с друг с другом, и с тренером нередко заходим в тупик. Люди моего поколения к спортивной, можно сказать теперь смело футбольной, науке относятся, конечно, не с таким полным доверием, как те, что пришли нам на смену. Правда, в футболе поколение обычно не такое уж значительное время разделяет, но у нас ведь каждый сезон год важен. Бывают же такие плотные, насыщенные сезоны, когда узнаешь и понимаешь больше, чем за несколько лет. Тренеры, про которых я рассказывал здесь, конечно же, очень большими знаниями располагали. И что, по-моему, самое главное, знания их были отмечены особой индивидуальностью. Я не против научных терминов, иногда и сам могу ими козырнуть. Я против того, чтобы ими отгораживаться. Это получается, извините, по-детски, а оборачивается иногда жестокостью по отношению к людям. Я не преувеличиваю, честно. Не обидеть хочу, разобраться. Мне самому тренером быть предстоит. Как игрок-то я уже все испытал, все позади, не о себе шпекусь. Наши старые тренеры иногда выглядели как дети, но в результате оказывались по-взрослому мудрыми. А сейчас бывает, видишь, такая вроде серьезность, научный подход, словечко в простоте не скажут, но мудрости никакой нет. В тонкости никто и не вник. Иной специалист и не верит в научный подход к нашему делу, но скрывает. И наоборот, на словах ратует за науку и только: «А по мне пусть лучше не верит. Пусть на собственных ошибках и синяках убедится, что дело наше футбольное надо изучать. Пусть придет к самым простым истинам с опозданием, но сам. Ничего не надо брать готовым, да и нельзя взять, как показывает практика. Правда, в том-то, наверное, и практика, что не готовая берется». Мне труднее оценивать Иванова тренера еще и потому, что при тех тренерах, о которых здесь говорил, команду «Торпедо» я знал изнутри. Сейчас же я этого сказать не могу, хотя за командой слежу очень внимательно. Все равно говорю про торпедовцев наши и действительно так считаю. Мне многое не нравится в игре сегодняшнего «Торпедо», многое мне кажется безнадежно утраченным, но никого не обвиняю. Хочу, как не раз уж в этой книге оговаривался, разобраться. Странно, конечно, звучит, что и в своем отношении к «Торпедо» я хочу разобраться. Ну, так уж получилось, что я тот и одновременно не тот, и «Торпедо», в свою очередь, то и не то. Решусь, однако, сказать, что я все-таки в большей, как мне кажется, степени тот, чем сегодняшняя «Торпедо». Но одному человеку, тем более не играющему за основной состав мастеров, легче меняться, чем команде, где уже не раз состав менялся. В «Торпедо», правда, постоянный, если с другими клубами сравнить, тренер Иванов уходил, но вернулся ведь, что еще труднее. Иванов лучший, на мой взгляд, из возможных тренеров для «Торпедо». Он величина в футболе, величина, ничуть своего значения не потерявшая. Причем величина, ставшая величиной именно в «Торпедо», не где-нибудь. В «Торпедо» самых лучших торпедовских времен. Не буду преувеличивать, Кузьма не стал таким тренером, каким был игроком. Можно сказать, конечно, еще не стал, у него еще все впереди, но утверждать, что он обязательно станет таким тренером, тоже не буду. Станет, буду рад. Очень это, однако, непросто. Не знаю почему, но почти никто из классных игроков не стал такого же уровня тренером, Ну, кто стал? Якушин, Бесков, все, Лобановский. Но Кузьма, как игрок, по-моему, гораздо выше Лобановского, и ему, я думаю, труднее. Труднее ему, конечно, не только поэтому. То время, когда он все в команде хотел видеть такими, как он сам, давно прошло. Кузьма быстро понял, что так не бывает. Немногие так быстро это понимают, а он понял за несколько сезонов. Труднее, чем Лобановскому, Кузьме прежде всего потому, что выбор игроков у него гораздо меньше, как и у всех, пожалуй, московских тренеров. Я не про возможности приглашать в Москву игроков из других городов, говорю. Приглашают многих, очень многих, кто же откажется. Но где игроки, чуткие к стилю московских команд, готовые воспринять традиции знаменитых клубов? Многие ли хотят играть, например, именно в «Торпедо»? А с другой стороны, почему им к нам тянуться? Что они, хорошие торпедовские игроки, часто видели за последние сезоны или уж очень хороших игроков застали? Нарушилась у нас преемственность, и стиль разрушился. Пропала элегантная, как говорили все, торпедовская игра. Ну хорошо, а «Спартак»? Бесков — человек не спартаковский, и вообще тренер со своими установками, со своим упрямством. И «Спартак» при Бескове не похож на прежний «Спартак». Все нынешние игроки в нем другие, другого толка, чем были в «Спартаке» того поколения, с которым мы играли. Но болельщики «Спартака», кажется, довольны. «Спартак» побеждает. Правда, в сборную Бесков что-то немного своих зовет. Тем не менее, «Спартак» все последние годы среди лидеров. Чего про «Торпедо» не скажешь. Успехи при Иванове у «Торпедо», однако, тоже были. И бронза, и кубок, и первое место в 76-м году взяли, правда, в осеннем розыгрыше, которые в один круг разыгрывали, что, простите меня, с настоящим чемпионатом не сравнишь. Ни в коем случае не думаю, что Марьинко Виктор Семенович, при котором «Торпедо» одержала в 65-м году победу гораздо весомее, был тренером более торпедовским, чем Кузьма. Но у него в распоряжении было несколько настоящих торпедовских игроков, и в первую очередь Валентин Иванов. Так почему же я, да и не только я, говорю, что плохо, когда тренер, бывший большим игроком, хочет видеть в своих игроках себя и никого другого? Да потому что в каждом поколении верность стилю, которого клуб придерживается, выражается по-разному. В духе, как говорится, времени. Преемственность не копия, а только понимание сути командной игры с помощью и под влиянием лучших из мастеров старшего поколения. А вот когда тренер бережет классных игроков, его напрасно обвиняют в жалости к ним или в недоверии к новым. Все как раз для новых и делается. Кто сумел войти в настоящую игру с настоящими игроками, тот в такой игре и укрепится, и сам наверняка кем-то станет. И ничего страшного, если станет со временем, испытав конкуренцию. Страшно, если в основном составе человек закрепляется только потому, что у тренера никакого выбора нет. И вот Иванову достаточно часто приходится быть в такой ситуации, довольствоваться далеко не лучшими исполнителями. И это, конечно, портит ему и настроение, и характер, и без того не самый легкий, как и у большинства из нас. Не сомневаюсь, что вкус к настоящему футболу у Кузьмы по-прежнему безупречный. И ему нелегко мириться с игрой не на самом высоком уровне. Правда, я огорчился, когда после стажировки в Англии Кузьма поспешил перевести игру на новые жесткие рельсы. Это, по-моему, не торпедовский путь. Думаю, что и Кузьма в глубине души со мной согласен. Но хорошо рассуждать, когда не ты отвечаешь за постановку всего дела, когда не с тебя спрашивают победы и очки, когда не с тебя снимают голову за поражение. Особенно ведь обидно, что и болельщики спокойнее относятся к потерянной командной игре, чем к потерянным очкам. А тренеру, конечно, страшновато оставаться без влиятельных союзников. И все же, не испытав себя в большой тренерской работе, рискуя выглядеть наивным и поставить под сомнение свою предстоящую тренерскую деятельность, продолжаю думать, что правда за игрой. В итоге все равно победят те, кто умеет играть, кто лучше играет. Как бы ни менялся футбол, как бы времена ни менялись. И когда на международной арене побеждают, наконец, тбилисские динамовцы, которых столько упрекали за слишком уж большую самобытность, я, конечно, особенно радуюсь. Тбилисцев хвалили всегда за стиль, но упрекали обычно за слабую волю. Но они, новое поколение, новый тренер, проявили волю прежде всего в том, что оставались верны своему стилю. Ну и выросли в такой верности, как спортсмены. Я чувствую, пора заканчивать книгу. Мне кажется, что время работы над ней выбрано было удачно. Мы начинали в дни, когда я ждал ответа решения, примут ли меня в число слушателей высшей школы тренеров. Сейчас, однако, занятие уже в самом разгаре, и для продолжения книги остается только воскресенье. К тому же из-за новых забот, новых впечатлений, уже и не так расположен бываешь к воспоминаниям. Как-никак воспоминания в непреклонные еще годы все равно не заменяют непосредственного участия в событиях. Я заметил, что особенно охотно рассказываю о годах, когда играл заметную, как мне кажется, роль в большом футболе. Может быть, и мысли о жизни и о игре у меня тогда было поменьше. Но так вот получается. Говорил я о том, что к давним временам относятся, с гораздо большей уверенностью, чем о своем сегодняшнем дне. Это, в общем-то, досадно. Я же старше стал, умнее, опытнее. А говорю о понятом, наконец, и пережитом, вдруг с какой-то неуверенностью. Ну, можно меня, наверное, оправдать. Ведь авторитет, заставляющий, надеюсь, читающих со вниманием следить за моим рассказом, приобретен во времена достаточно давние, особенно по футбольным меркам, где любое влияние, любая известность в большинстве случаев ненадолго. И я не могу быть уверенным в том, что мои сегодняшние соображения о сегодняшнем футболе покажутся большинству интересными и важными, раз я сейчас как бы в стороне от большого футбола. Но сам-то я не ощущаю себя в стороне от главных в нем событий. Я выхожу играть за ветеранов и снова убеждаюсь, что качество, за которое меня всегда хвалили, остается при мне по-прежнему. Я вижу поле. Я вижу его не в прошедшем времени. На футбольном поле я никогда не чувствовал себя одиноким, хотя и не всегда бывал так понят партнерами, как мне этого хотелось, но игра продолжалась, и я продолжал надеяться. Надеюсь я и сейчас, что жизнь моя, связанная с футбольным полем, позволит мне увидеть и понять еще многое. Стрельцов захотел закончить книгу несколько неожиданно, не включив в завершающую главу, а была ведь такая возможность, почти ничего из того, что так или иначе вошло в его беседы с корреспондентами по ходу последних футбольных сезонов, не вернулся здесь к тем мыслям, что присутствовали в его обозрении отдельных игр сезона, например, 81-го года. Стрельцову не всегда удавалось высказать на словах свои всегда самостоятельные мысли о футболе, и он довольно спокойно относился обычно к тому, что отражены его сообщения бывают в словах и фразах достаточно общих, не помеченных индивидуальностью. Но в книге он настойчиво избегал общих мест. И, конечно, не его вина, что перевод со Стрельцовского оказывался достаточно приблизительным. Утешением всем нам может, однако, послужить то, что истина Стрельцовская не слова. Скорее уж, жест, движение. Футбол Стрельцова — картина в картине всего нашего футбола. Стиль игры Стрельцова вряд ли повторим. Вряд ли воспроизводим в других измерениях, кроме сиюминутных измерений самой его игры. Думаю, что даже видеозапись, вырванная из контекста тех дней, в которые выходил на поле Стрельцов, без атмосферы ожидания тех дней, предвкушения их, не столь уж выразительной показалась бы нам сейчас. Фотографии, сохранившие моменты его игры, интереснее всего в его собственной компоновке, окрашенные особой интонацией его личного комментария. Он редко обращался в наших беседах к старым фотографиям, но запомнилось мне, как смотрел он на себя, схваченного изображением, без видимой гордости, но с некоторым удивлением. Влияние игры Стрельцова, при всей невозможности копий, тем не менее ощутимо и в нынешнем футболе. Не так заметно, как всем бы нам, наверное, хотелось, но кое-что сохранено от Стрельцова. Редко услышишь репортаж с матча, где бы пас пяткой не назвали Стрельцовским. И ведь не Стрельцовым лично удар пяткой изобретен, а вот запомнился больше всего в исполнении Стрельцова. Не в каждом из наших разговоров, не в каждой из наших встреч в связи с подготовкой этой книги Стрельцов бывал одинаково словоохотлив, воспоминания далеко не всегда давались ему легко, иногда он и замыкался в себе. Но и бывал же, однако, в своих рассказах почти столь же артистичен, как и на футбольном поле. Щедро, откровенно и безжалостно к себе порой делился тем, чего с трибун никак было не разглядеть, не разгадать. Иногда он сам звонил, волновался за сроки сдачи рукописи, иногда же казался равнодушным к судьбе книги, сильно сомневался, реально ли, возможно ли, удобно ли перед теми, с кем играл, рассказывать мне все так, как оно на самом деле было. Он подвластен бывал разным настроением, но интуитивно определял, в каком настроении следует вести рассказ. Им очень не хотелось той напраслины, что обычно возникает в разговорах, когда начинают ворошить прежние обиды, углубляются в историю собственных неприятностей. Стрельцов иногда излишне, на мой взгляд, принижал, что ли, себя в разборе отдельных жизненных и футбольных ситуаций, излишне стопорил внимание на промахах своих и ошибках, излишне, потому что в характере его, пожалуй, преобладает вечная победительность. Не навязчивость, не настырность, но спокойная победительность. Отходчивость его и кажущееся легкомыслие, лишающее его солидности, требуемой в некоторых житейских обстоятельствах, скорее всего, проистекают из его чувства собственного достоинства, в том, наверное, и выражающееся, что от многих принятых в нашем быту условностей Стрельцов легко отказывается. Правда, нередко и во вред себе, своей общественной репутации. Окна квартиры Стрельцова выходят на Курский вокзал, на привокзальную площадь, где движение не прекращается, не замедляется ни днем, ни ночью. Во всем этом, однако, есть строгий сюжет расписания. Все должно произойти вовремя, хотя случаются и опоздания. Вот такой естественной ремаркой, фоном, на котором и проходило большинство наших бесед, и заканчивается литературная запись книги, сочиненной и пережитой Эдуардом Стрельцовым. Конец книги. Ноябрь 2014 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Сергей Кирсанов.